отлила мысли, те смысли, перебирая по жизни форматы, краски и кисти, и стена где-то рядом, и мой мир, как и твой, переживает войны. Эти куплеты колят, как иголка, порою не совладая с собой, спуская всю обойму. Не пойманы, не вор, таковы законы. Свобода слова, но по рукам оковы. И вроде бы свободны в круговороте системы, порой на виражах не выдерживают нервы. Первый — это еще не показатель. Слово верный можно отнести только к собаке. Уже не цвет драки, время меняет культуру. Уже не катит просто гриф с натянутыми струнами. И как не кстати, ведь почти догорел. Оглянись, все ли по жизни успел. Мы не верим в нас, но мы верим в чудо. Деньги и власть придут из ниоткуда. Профиль анфас, каждый миг как фото. Оглянись, готов ли ты любить кого-то. Мы не верим в нас, но мы верим в чудо. Деньги и власть придут из ниоткуда. Профиль анфас, каждый миг как фото. Оглянись, готов ли ты любить кого-то. Думаю, спасает ли от стресса Джа. Не жду ни звонка, ни месседжа. Лениво поднимаюсь до восьмого этажа. Снова стал другим, хотя в зеркале этот же. Надо же, тик-так, третий десяток. Надо жить, но как же век наш краток. Наша жизнь, оркестр, я дирижер. Голоден до музыки, всегда неутолимый жор. Окружен людьми и мнимым соблазном. Ты готова, детка, да, на все согласна. Окрылен идеей вырваться из серой массы. Разжечь огонь среди рутины дней однообразных. Плотно празднуем тогда, когда все хорошо. Так же плотно, когда кто-то из нас ушел. Щелк затвора, позади тебя закрылась дверь. Оглянись, пути назад нету теперь. Мы не верим в нас, но мы верим в чудо. Деньги и власть придут из ниоткуда. Профиль анфас, каждый миг как фото. Оглянись, готов ли ты любить кого-то. Мы не верим в нас, но мы верим в чудо. Деньги и власть придут из ниоткуда. Профиль анфас, каждый миг как фото. Оглянись, готов ли ты любить кого-то. Мы не верим в нас, но мы верим в чудо. Деньги и власть придут из ниоткуда. Профиль анфас, каждый миг как фото. Оглянись, готов ли ты любить кого-то. Мы не верим в нас, но мы верим в чудо. Деньги и власть придут из ниоткуда. Профиль анфас, каждый миг как фото. Оглянись, готов ли ты любить кого-то. Оглянись, готов ли ты любить кого-то. Оглянись, готов ли ты любить кого-то. Как же приятно слушать этот саксофон. Не хочется перебивать его словами, но все же хочется сказать. Застыв во времени, оглянувшись назад, каждый увидит что-то свое. Но я безумно рад, что я вижу лица тех, кого люблю и ценю, несмотря на то, что злоба мира топит эти чувства. А ты готов ли ты любить кого-то?